Алло. Чего тебе? Здравствуйте, Валентина Петровна. Алло. Кто говорит? Это я. А кто я? Ну, вы меня знаете. Никого не знаю. Вы мне флешку дадите сегодня? Что? Флешку мне дадите? Чего дать? Флешку. Флеш-карту. Флеш-карту дадите мне, Валентина Петровна. Чего? Флешку дадите мне. Какую ложку? Флешку. Ложечку? Флешку. Чего, блядь, вы говорили по-русски, ебаный? Где Windows записан? По-русски говори! Флешку мне дадите, где Windows записан. Ты чего бормочешь, американец хуев? Я по-русски говорю, Валентина Петровна. Алло. Чего тебе? А вы курите, Валентина Петровна? Курю. А что курите? Беломор. Беломор, а как давно вы курите? Не твое дело. А у вас какой там? Вы себе компьютер... Контролировать чужих людей. Вы себе компьютер новый купили? Нахуй мне сдался. Ну, не знаю, вы же в игры играете. Никуда я ни во что я не играю, ты ебаный меня ни с кем не путай. А вы Counter-Strike прошли уже?